Глава 13. Жорик. «Ну? И что думаешь?» Я вопросительно посмотрел на Стаса. «Из нас двоих все-таки он больше шарит в том, как определить, есть ли слежка. В принципе, коллективным мнением мы пришли к выводу, что есть. Но чисто ради интереса хотелось понять, кто это вообще. Опять же, предположительно чекисты. Но имелось огромное желание знать этих героев в лицо, чтобы понимать, кого сторониться. Просто дед Мотя, когда рассказывал о явлении Милославского, заявил, Жорик выглядел так, будто не ехал, а пешком шел в зеленухе. Когда Матвей Егорыч поинтересовался, чего так рожа помята, тот ответил, мол, пришлось добираться с пересадкой. Хотя, по мнению деда, Милославский, скорее всего, чуть ли не на ходу из поезда выпрыгивал. Он прихрамывал на одну ногу, а рукав куртки у него был немного порван. Да хрен его знает. Соколов присел на корточки и принялся поправлять шнурки на кедах. При этом осторожно из-под тишка повернул голову вправо, потом влево. Снова встал. Народу много, непонятно ни черта. И в метро народу до хрена было. Москва, блин. Мы отирались на вокзале впятером. Я, Матвей Егорыч, Соколов, Семен и Андрюха. Официально провожали гостей из Зеленухи обратно домой. На самом деле планировали побег. Нам надо было попасть со Стасом в деревню, но так, чтобы никто не увязался следом из злых дядек. Или получить хотя бы фору. Несколько часов разницы между тем, как мы окажемся на кладбище Зеленух, и тем, как нас разыщут, вполне достаточно. Погост не сильно большой, да и Жорик не успел бы далеко от сторожки отойти. Нужна коробка. Та самая, с которой он приехал к деду. Даже если там только фотографии, ее надо найти. А что-то мне подсказывает, не только снимки притащил Милославский. О них уже знают чекисты. Зачем прятать подтверждение хренового прошлого Аристарха на деревенском кладбище? После разговора с дедом Мотей, когда вернулся Соколов, я, как главное действующее лицо, а по всему выходило, что именно вокруг Милославского все вертится, принял решение. Надо ехать в Зеленухи. Стас подавился супом, который в этот момент закидывал себе в рот ложкой. Тоня выронила полотенце из рук, а потом, тихо охнув, села на табурет. Странная реакция, конечно. Будто я сообщил, что мы отправляемся на Северный полюс, а не за 500 километров от столицы. Андрюха просто удивленно вытаращил глаза. Он бы, может, что-то и сказал, но у него рот был набит едой. И только дед Мотя оставался спокоен. Он, пользуясь случаем, пока остальные отвлеклись, подвинул ближе к себе большое блюдо, на котором лежали свежие круглые булочки с зеленью и чесноком. Их Антонина приготовила специально для горячего. Булочки получились удивительно вкусные, и Матвей Егорыч уминал их за обе щеки. «Отлично. Пойду собирать вещи». Семен поднялся из-за стола, а потом весьма резво двинулся к выходу из кухни. Он вообще никаких вопросов не задавал. Сразу решил действовать. «Сядь!» Я тормознул младшенького. «У этого ума хватит уже через час сидеть на вокзале с вещами в ожидании поезда. Тем более Зеленухи он не просто любил всей душой. Он их фанат. Едем только мы со Стасом. Ты остаешься дома». «Чего это?» Сенька моментально набычился. «Я тоже хочу в Зеленухи. У меня, между прочим, последний учебный день сегодня был. Все, завтра каникулы. Я, между прочим, год закончил хорошо». «А зачем нам в Зеленухи?» Соколов отставил тарелку в сторону, ложку положил рядом. «Я так-то рассчитываю со дня на день заполучить работу в гастрономе. Познакомился с грузчиками? Хорошо познакомился. Они считают меня отличным парнем, который после армии ищет работу. Тем более там какая-то ностальгическая история у их директора. Сказали, должно получиться. Наташка — это хорошо, но появилась возможность внедриться непосредственно в коллектив. Это покруче будет. И твоя зазноба в стороне останется. Тем более не факт, что ей вообще известны тайны или секреты. Думаю, вряд ли директор обычному персоналу все подряд рассказывает. Если кто и в курсе, то только замы, товароведы или кто там у него в роли правой руки. А своими глазами посмотреть самое оно. Теперь пришла пора удивляться мне. И не только мне». «Какой гастроном?» Матвей Егорыч тут же перестал жевать булочку, с подозрением уставившись на меня. «При чем тут Наташка? Какие секреты? Что за новости? И зачем этому оболтусу еще одна работа? Он же этот, стажер, как ты!» Я хмуро посмотрел на Стаса. «Нашел, при ком обсуждать?» «Да это по работе!» Соколов, осознав свою ошибку, небрежно махнул рукой. «Ерунда! Давайте лучше про зеленухи!» Судя по выразительному взгляду, которым он быстро глянул в мою сторону, остальные подробности расскажет наедине. «Доперло, наконец!» Мы просто как назло не успели даже поговорить. Он, как только вернулся, был подхвачен под руки Тони, которая волновалась и переживала, что несколько часов никто ничего не ест. Мне кажется, наша домработница искренне верила, отсутствие полдника после обеда, а перекуса после ужина ведет к неминуемой голодной смерти. Поэтому Стас послушно отправился мыть руки, а потом двинул в кухню, где, собственно говоря, вся наша компания сидела в полном составе. Я заметил мимоходом от него характерный запах алкоголя. «Эй, Соколов, кто тебя угощал? Ты же на разведку ходил!» — окликнул я Стаса, который уже почти скрылся в кухне. Он отмахнулся, пообещав рассказать все после ужина, потому что сзади, прямо за нашими спинами, молчаливым монументом замерла Антонина. Она стояла, сложив руки на своей весьма объемной груди, и смотрела сукоризной. Мы пытались Тоне объяснить. На улице уже почти ночь, и пора спать, а никак не трескать, пусть даже очень вкусный суп с грибами. Она посмотрела на меня с такой обидой, что я понял, лучше не спорить. Тем более домработницу поддержали Матвей Егорыч и Андрюха. Ну, последний-то понятно. Тому всегда лишь бы пожрать. «Сочувствую будущей супруге переростка. Походу, всю жизнь проведет возле плиты с половником в руках. С утра до ночи будет готовить ему первое, второе и компот. Ну, а дед Мотя просто счастлив от любой движухи. Жрать — значит жрать. Пить — значит пить. Причем пить ему однозначно нравится больше. Мы с Матвеем Егорычем, кстати, говорили наедине больше часа. Андрюха и Сенька удолбали патрулировать туда-сюда под закрытой дверью. Активно ходили в туалет, в ванную, потом снова в туалет, потом в кухню, при этом совершенно случайно задерживаясь рядом с нашей комнатой. Я выпытывал у деда мельчайшие подробности встречи с Милославским, но он больше ничего полезного рассказать не смог. Или не захотел. С Матвеем Егорычем нет никакой уверенности. Тот еще фрукт. По факту выходило, Жорик, уж не понимаю как, знал, что наступит момент, когда у него случится очередной провал в сознании. И вот это меня сильно настораживало. Я на полном серьезе задумался, а если не просто знал? Что, если он это и спровоцировал? Звучит, конечно, как бред, но, с другой стороны, иного объяснения не нахожу. Если, например, чудесным образом до Милославского дошло, что некоторое время, то самое, стертое из памяти, он вообще отсутствовал. Нормальная тогда получается тема. Свалить опять небытие, пока жопа, в которой он оказался, не рассосется с моей помощью. Единственное смущает. Узнать это наверняка он не мог. Догадаться? Ну, не знаю. Это очень богатую фантазию надо иметь. В общем, как ни крути, но свои соображения у Милославского точно имелись. Какие? Пока не ясно. Именно следуя этим соображениям, Жорик приехал к деду Моте и попросил того о помощи. Вот тут тоже, с одной стороны, логичный поступок. Активная деятельность Матвея Егорыча должна отвлечь тех, кто за Милославским следит. А я так понял, следят точно, и Жорик это знал. Но отвлечь для чего? Цель какая? Получается, Жорику было очень надо, чтобы у чекистов возникло полное ощущение, будто дед Мотя удивительно взбалмошный тип, который постоянно творит какую-то лютую дичь. Это нормальная тема, согласен. Деду даже сильно изображать ничего не приходится. Он просто стал самим собой. Тем более рядом нет бабы Зины и любых других сдерживающих факторов. Короче, зажигает Матвей Егорыч по полной. Но по логике вещей получается именно на деда у Жорика была сделана ставка. Потому что если человека считают идиотом, он может вести себя как угодно. Ни у кого не возникнет желания выяснить, что происходит. Дурачок же! Но когда я начал трясти Матвея Егорыча на предмет возможного задания от Милославского, кроме дебильного поведения, тот уперся намертво. Сказал, мол, не было ничего такого. Вот насчет шумихи, да, а больше ничегошеньки. Так и сказал. Ничегошеньки. При этом глядя мне в глаза честным, преданным взглядом. Подозрительно честным, а подозрительно преданным. Естественно, это мои подозрения, что Матвей Егорыч не договаривает, усилило многократно. Однако сдвинуть с мертвой точки деда уже не смог. «Жорик, говорю же! Приехал, переночевал, шлялся ночью по кладбищу. Хотя трындел, мол, страшно тебе. Но недолго. Но шлялся. Думаю, что-то прятал. Коробка была, да. Потом просил навестить, когда придет момент, и вести себя так, чтобы много шуму было. Об остальном ни слова. Ну, а момент, само собой, это Сенька позовет. Мол, весомая причина будет. Поэтому, как Семен сказал, что ты на работу выходишь, дело ответственное, надо поддержать. Мы собрались с Андрюхой и поехали. А переростку, что известно, он в курсе? Обижаешь. Матвей Егорыч оскорбленно закряхтел. Я только обмолвился, что помощь нужна, а какая не объяснял. Да брат у тебя хоть дураком выглядит, все равно башкой соображает. Это я про Андрюху, если что. Понял, дело серьезное. Лишних вопросов не задает. Он тебя родным считает, Жорик. Даром, что двоюродная. В итоге я махнул рукой на свои попытки разговорить Матвея Егорыча до конца. Если он не желает откровенничать сейчас, значит, не скажет ни хрена. Дед упертый до ужаса. В любом случае, мы пришли с ним к следующему выводу. Мне надо съездить в Зеленухи и найти ту коробку, которую спрятал Милославский. Вообще, конечно, только с дедом Мотей можно было вести столь абсурдный разговор, в котором я говорю о самом себе в третьем лице, и это не вызывает у него вопросов. Тут настоящий Жорик, чем бы он ни руководствовался, реально был прав, обратившись за помощью именно к Матвею Егорычу. В остальном о мотивах Милославского гадать можно сколько угодно. Это все бесполезно. Первым делом нужна коробка. Поэтому во время семейного совета, который у нас сложился за ужином, сообщил Стасу, что поедем мы с ним. Подробности разговора с Матвеем Егорычем расписал только когда остались вдвоем. Остальным знать об этом вредно и вполне может быть, что опасно. Сенька, правда, надулся и объявил нам бойкот. План разработали втроем. Я, Соколов и Матвей Егорыч, который в ночи пробрался к нам в комнату. Говорить приходилось тихо, чтобы не разбудить спящего Семена. Внешне все должно было выглядеть так, будто мы со Стасом отправимся к поезду проводить гостей. И вот теперь, сидя на вокзале, мы приступили к реализации этого плана. Предварительно купили два билета. Правда, приобретали их дед Мотя и Андрюха, которого в происходящем ни черта не понимал, но подозревал, что-то затевается. Переростку на вопрос, почему едем мы, а билеты покупают они, дед Мотя сказал «потому», и разговор быстро завершился. Вот умеет дед в одну фразу вместить глубокий смысл. Что есть, то есть. Семена изначально брать не хотели, однако младшенький прицепился как репей. Сказал, если оставим дома, он все равно сбежит и тоже поедет на вокзал, потому что у нас какие-то движухи, а он опять ничего не в курсе. В итоге решили, чем больше народу, тем сильнее суета. А суета нам нужна очень. Но, как уже бывало не раз, ситуация вышла совсем не та, которую мы планировали.